Глава 30. Зак. Зак, Рубен встряхивает меня раньше времени. Посмотри на это. Я медленно открываю глаза. Мы лежим в моей кровати, и последнее, что я помню, это то, как я обхватил Рубена руками, когда мы задремали. Он живет у меня последние несколько дней, с тех пор, как на семейном собрании мама предложила ему поехать с нами. Сказать честно, это было лучшим решением. Не знаю, как бы я справлялся со всем, если бы его не было рядом. Рядом с Рубеном все становится лучше. Наши семьи все еще находятся в постоянном контакте, обдумывая, как заставить Корос заплатить за то, что он сделал. Моя мама практически постоянно общается с остальными родителями по телефону. Они называют себя «мамский отряд», и у них отлично получается. Джефф должен быть в ужасе. Рубен сидит прямо, прижавшись спиной к изголовью кровати. Его лицо подсвечено голубоватым светом экрана телефона. Я переворачиваюсь, чтобы оказаться рядом с ним, и он показывает мне свой телефон. Это электронное письмо от Billboard с недавно обновленным чартом Hot 100. Я знал, что он выйдет сегодня утром, но старался не думать об этом. Рубен напивает себе под нос, и это наталкивает меня на мысль, что все не так плохо, как я думал. Я просматриваю список. Overdrive на первой строчке, но видеть это неприятно. Может, я и подарил этому произведению свой вокал, но это уже даже отдаленно не напоминает мою песню. С таким же успехом Джефф мог указать исполнителям самого себя. Кроме того, ее успех можно объяснить повышенным вниманием в новостях, которые группа получила в последнее время. Наши отношения детально рассмотрели практически все крупные журналы и сайты. Даже в «Нью-Йорк Таймс» написали об этом статью. Эту тему все еще обсуждают практически без остановки, словно проклятый круглосуточный новостной замкнутый круг. Думаю, так случается, когда два участника бойс-бэнда объявляют, что они тайно встречаются. Я изо всех сил стараюсь избегать всех тех обсуждений в сети, которые касаются меня лично и используются как платформа для обсуждения других различных тем. Например, критика самой структуры бойс-бэнда, а также другие исследования в музыкальной индустрии. Многое из этого по-настоящему здорово. Борьба — это замечательно. Но сейчас еще слишком рано, и я просто хочу побыть со своим парнем. Не думаю, что многого прошу. Поэтому я пытаюсь отдать ему телефон. Круто. Может, Джефф сможет купить себе очередную яхту. «Посмотри внизу», — говорит он. Я прокручиваю ленту ниже. «End of Everything» занимает 4-е место в чарте. Я смотрю на название так, как будто если я моргну, оно исчезнет. «End of Everything» еще не полноценный сингл, он был выпущен как бонусный трек «Cover Drive», так как Корос и наш лейбл хотели посмотреть, как на него отреагирует публика, прежде чем решиться на вторую песню. Она не должна была попасть в чарты. Мы даже не снимали музыкальный клип, и трек не получил никакой реальной поддержки со стороны лейбла. Но тем не менее, это 4-я по популярности песня в стране. «Все благодаря фанатам». «Продолжайте в том же духе», — шепчет Рубен. Песня «Guilty» находится на 9-м месте, что можно считать рекордом, поскольку она вышла более 2 лет назад, а сейчас находится в 1-й десятке. Обычно только песни, приуроченные к праздникам, появляются в чартах спустя годы после их выхода. «Что происходит?» — спрашиваю я. «То, что наш главный сингл попал в чарт, можно объяснить разразившимся скандалом, но чтобы две песни, одна из которых даже не звучала на радио, а другая 2-летней давности попали в 1-ю десятку. Это уже совсем другое. Я выбираю поиск по ключевому слову. Зубен. Песня Зубена. Песня Зака для Рубена. Потом до меня доходит. Люди, должно быть, думают, что я посвятил «End of Everything» тебе. Говорю я, и меня осеняет. Они покупают ее, чтобы выразить поддержку. Боже мой, ты прав». «Но ведь это даже не я написал ее. Твое имя есть в титрах, так что, думаю, это все, что им нужно знать», — он криво усмехается. «Кстати, ты еще не закончил?» Я прокручиваю список вниз. На 21-м месте «Unset». А на 33-м месте «He's yours, ours». «Signature» на 58-м месте, выше, чем когда-либо. 6 наших песен попали в чарт. Фанаты группы, преданные и трудолюбивые, еще никогда не делали ничего подобного для нас. Это невероятно. Огромное количество людей поддерживают нас с Рубеном. Картинка на экране телефона Рубена меняется, звонит его мама. Выражение лица парня меняется немного тускнее. Я уже знаю, что будет дальше. Что бы хорошее ни произошло, матери Рубена всегда будет этого недостаточно. Даже если ее сын совершил нечто поистине невозможное, и его 6 треков попали в топ-чарт. «Не делай этого», — говорю я. На прошлой неделе мы много говорили о том, как установить более здоровые границы в его отношениях с матерью. Я знаю, что это будет долгий путь, но мы должны с чего-то начать. Надеюсь, я смогу помочь ему, как когда-то он помог мне с моей уверенностью в себе. Он смотрит на меня, и я читаю в его взгляде. Хотел бы я это сделать. Рубен принимает вызов, переключая его на громкую связь. «Рубен», — говорит его мама, — «я так понимаю, ты уже видел ход 100?» «Привет, мам, Зак рядом». «О, привет, Зак. Так ты видел список?» «Видел». Я одними губами говорю Рубену: «Повесь трубку». «End of Everything» показывает отличные результаты, и это хорошо. Я просто хотела бы, чтобы эта песня была лучше, Рубен. Нам действительно следовало бы сгладить тот бемоль, в который ты попал на бридже». Рубен нажимает «Отбой», прерывая разговор. «О, боже!» — говорит он, отбрасывая телефон, как будто тот его обжег. «Черт возьми!» «Эй», — говорю я, посмеиваясь, — «все в порядке. Нет, она меня убьет». «Она снова все испортила. Ты отлично справился, Рубен. От начала и до конца». «Ты знаешь, что мне придется ей перезвонить». «Да». Я наклоняюсь ближе и начинаю целовать его в шею. «Но это может подождать». «Верно?» Его веки смыкаются, и он тихо стонет. «Она будет так зла на меня». Я усмехаюсь. «Возможно». Он начинает краснеть, и это сводит меня с ума. Я начинаю целовать его грудь, с каждым поцелуем спускаясь все ниже. Он поднимает руку, проводит ее по волосам и закрывает глаза. Он возбужден. И это пробуждает во мне желание сорвать с него боксеры. И она... Ой, черт, какая разница. Не останавливайся. То-то же. Мои поцелуи поднимаются выше, пока наши губы не встречаются. Через некоторое время мы стоим в душе. Рубен повернулся ко мне спиной, а я новой мочалкой намыливаю ему спину. «Как ты думаешь, что это значит?» — спрашиваю я. Он оглядывается на меня. «Что ты имеешь в виду?» «Ну, наши показатели должны быть просто невероятными, чтобы попасть в чарты без особой радиоподдержки». «Да, это все стриминг и чистые продажи. Наши фанаты лучше всех. Плюс овердрайв все еще номер один. Так что крупные опасения Джеффа о том, что наш каминг-аут навредит показателям, полная чушь. И мы можем это доказать, что в свою очередь ставит нас в довольно уверенную позицию». Он оборачивается. «Что ты хочешь сказать?» «Я просто думаю, если мы когда-нибудь продолжим петь как Saturday, это было бы здорово». После собраний наших родителей мы выяснили, что у нас нет возможности избавиться от Chorus, пока не закончится контракт. Ни одна компания не возьмется за нас, пока Chorus все еще получают свою долю. Но наши доходы на текущий момент дадут Chorus дополнительный стимул продолжать продвигать группу. В конце концов, чем больше денег мы зарабатываем, тем больше денег получают они. Даже если они нас и презирают. Рубен обнимает меня и улыбается. «Представляешь, если бы мы могли быть в Saturday, говори, но без постоянного и вездесущего контроля Chorus, ты смог бы наконец-то написать песню? Это было бы здорово. Я поднимаю мочалку. Песня о мочалках была бы офигенной, да?» Рубен хлопает меня по груди. «Клянусь богом, твоя первая песня будет о мочалках, а не обо мне». Я ухмыляюсь. «У меня такое чувство, что так и будет». После душа мы одеваемся и идем в гостиную. Мама сидит на диване, читая что-то в планшете. «Я так понимаю, ты видел новости?» — говорит она. «В Твиттере только об этом и говорят. Молодец, что бросил трубку, когда общался с Вероникой». «Она тебе рассказала?» — спрашиваю я. «Она потребовала, чтобы я выломала твою дверь и заставила тебя перезвонить ей». Мама ухмыляется. «Я послала ее куда подальше». Мама уже приготовила 3 кофе, по одному для каждого из нас. Она узнала, какой любит Рубен, с небольшим количеством сливок и одной порцией сахара, чтобы скрыть горький вкус. «Я беру свой кофе, черный. Рубен как-то прокомментировал, как твоя душа, и это привело меня в восторг». «А что думает остальная часть отряда?» – спрашиваю я. «Они очень взволнованы. У вас, мальчики, теперь появилась настоящая сила. Что насчет тебя?» «Я лишь хочу, чтобы эти ублюдки из Chorus не нажились на этом. Кстати, у «Спасти Saturday» теперь есть футболки. Все вырученные средства идут в GL Sen, я купила 3 штуки». Лицо Рубена скривилось. «Это здорово, но, эй, мне нужен мой телефон. Он проводит по моей руке. Я не буду ей перезванивать, обещаю». «Ладно». Я чмокаю его, и он уходит в коридор. Я подхожу и сажусь напротив мамы. «Ну что, дела идут хорошо?» – спрашивает она. Ее кривая ухмылка пугает, как будто она каким-то образом догадалась, чем мы дважды занимались прошлой ночью, а потом еще раз сегодня, утром. «Да, он самый лучший». «Ох, юная любовь», — говорит она, — «ничто не сравнится с ней». В моем мозгу вспыхивает фейерверк. «Юная любовь». В этих словах звучит песня. Я знаю это. Мне просто нужно взять блокнот и записать. Все начинает вставать на свои места. Мелодия появляется из ниоткуда. Думаю, это то, чего я ждал все это время. Строки будут написаны мной. Идеальный микс того, о чем я хочу написать, и предпочтений нашей аудитории. Я достаю телефон и начинаю печатать. Из коридора появляется Рубен. Глядя на парня, легко понять, почему эта песня легко пришла ко мне в голову. «Ты не поверишь», — говорит он. «Что?» «Джефф попросил о встрече», — отвечает он, и волнение в его голосе невозможно не заметить. «Он хочет, цитирую без кавычек, разобраться во всем». «Серьезно?» «Ага, но это еще не все. Монарх менеджмент хотят увидеться с нами. Очевидно, они знают о ситуации и были так тронуты нашей историей, что заинтересованы во встрече». «Точно. Должно быть, магия времени, проведенного с Рубином, начинает пропадать. Я ни на секунду не верю во все это. Судя по поднятой брови парня, мне кажется, что он тоже не верит». «Это не благотворительность? Они готовы понести убытки сейчас, чтобы заработать больше денег в будущем? И, очевидно, принимая во внимание, что мы попадаем в чарты как никогда до этого, это достаточно привлекательная сделка. Они думают, что в долгосрочной перспективе она окупится. Даже для нас, при всем успехе. Никогда в жизни я не ожидал, что компания возьмется за нас безвозмездно, на два альбома. Но вот одна из них предлагает нам встречу. Если все получится, это может избавить нас от Корос. Навсегда. На этот раз мы не будем наивными 16-летними подростками, подписывающими долгосрочный контракт, не понимая, на что соглашаемся. У нас будут свои адвокаты, и мы будем точно знать, что подписываем. «Вот дерьмо», — говорю я, — «когда они хотят с нами встретиться?» «Джефф хочет поговорить сегодня днем. Монарх назначит встречу, как только мы освободимся». «Это быстро», — отвечает мама, откинувшись на спинку дивана. «Я предлагаю тебе сказать Джеффу, куда он может пойти и просто встретиться с монарх. Теперь, ребята, только вы решаете, что вам делать. Не он!» Я смеюсь. «А ты что думаешь?» Рубен почесывает подбородок. «Я думаю, мы должны выслушать всех. В худшем случае, если нам не понравится то, что они предложат, мы уйдем». «Согласен». «Это нужно отпраздновать», — говорит мама. «Как вы двое относитесь к вафлям?» Мы с Рубеном улыбаемся друг другу. «Мне жаль», — произносит Джефф. Мы с Рубеном сидим бок о бок на зум-звонке с Джеффом и остальными участниками Saturday. Энджел одет в черную майку с неоново-розовой надписью «Safe Saturday», а Джон в классную темно-синюю рубашку на пуговицах. У него легкая щетина впервые за все время. Она подчеркивает его челюсть и дает понять, насколько он красив. «Я поступил необдуманно», — продолжает Джефф. «Эмоции вышли из-под контроля, и я сказал то, чего не хотел. Я говорю искренне, ребят. Простите меня». Мне хочется рассмеяться ему в лицо. Я верю, что он действительно сожалеет, но не потому, что понял, что перегнул палку. Ему жаль, потому что он недооценил, насколько сильна наша фан-база. Он также недооценил и нас. «Теперь, когда вы закончили фальшиво извиняться», — начинает Энджел, — «чего вы на самом деле хотите?» Джефф кривится. «Хорошо. Давайте перейдем к делу. Мы в Корос хотели бы снова начать работать с Saturday. У Галактик есть планы выпустить End of Everything в качестве главного сингла. И мы могли бы устроить маркетинговую акцию, а также снять крупнобюджетный музыкальный клип. Мы считаем, что при правильном подходе, расставляя акцент на отношениях Рубена и Зака, мы сможем вывести песню на первое место. Это сделает Saturday американским бойс-бендом с наибольшим количеством первых строчек в истории. Но время имеет решающее значение, и нам нужно действовать быстро. Если мы достигнем соглашения, мы хотели бы начать съемки в начале следующей недели. Никто не произносит ни слова. Мысленно я начинаю складывать кусочки воедино. Это кажется замечательной идеей, которая может стать огромным подспорьем для молодых геев, таких как тот мальчик в толпе, которого я увидел во время нашего каминг-аута. Но я работаю с Джеффом достаточно долго, чтобы знать, что он ничего не совершает по доброй воле. Он это делает, чтобы восстановить собственный имидж. Вот и все. В интернете его готовы растерзать на части. И если они вернут нас обратно, это успокоит фанатов, и Корос не будет выглядеть тем злодеем, каким кажется сейчас. Он делает все это не для того, чтобы быть хорошим, а для того, чтобы спасти себя. «Ну что, парни», — говорит он, — «что скажете?» Энджел прочищает горло. «Мы вам перезвоним». «Что?» «Не уверен, что он когда-либо слышал это раньше». «Мы рассмотрим ваше предложение», — отвечает Рубен. Его голос спокоен. «Однако вы фактически разорвали с нами отношения». «Я...» «И так произношу я, прерывая его. Группа рассмотрит поступившее предложение. Когда мы будем готовы, наши адвокаты свяжутся с вами». «Джон...» «Прости, папа, это просто бизнес. Пока». Экран Джона становится черным. Рубен воспринимает это как сигнал и тоже заканчивает разговор. Все прошло по плану. Рубен раскраснелся и широко улыбается. «Это было здорово», — говорит он. «И дальше будет только лучше». Наш водитель — фанат Saturday. Она болтает безумолку всю дорогу, задавая нам вопросы о том, что происходит с группой и руководством. Учитывая, что мы находимся в процессе переговоров по поводу контракта, мы не смогли ответить на многие из вопросов, но то, что она так любопытна, невероятно мило. Девушка везет нас в главный офис Monarch Management, так что, думаю, она догадывается, что мы собираемся сделать. Я надеюсь, что в ближайшее время мы сможем рассказать обо всем нашим слушателям. Это то, чего я хочу. Больше никаких секретов, никакого притворства. Мы останемся группой Saturday, но в этот раз мы будем настоящей версией себя. Заметив, как хорошо идут дела с End of Everything и предыдущими песнями, наши юристы уверены, что Monarch захотят работать с нами, и мы сможем внести некоторые поправки в контракт, чтобы то, что произошло на турне в этом году, больше никогда не повторилось. Я сижу в машине с остальными участниками группы. Мы подумали, что это хорошая идея – приехать вместе, чтобы показать всем, что мы теперь единое целое. «Итак, ребят», – говорит Энджел, – «на днях я провел небольшое исследование». «Теперь мне страшно», — отвечает Джон. Энджел скрещивает руки. «Я больше не буду рассказывать». «Ладно, прости, в чем дело?» «Ну, знаешь, я быстренько глянул и обнаружил, что в настоящее время в Марина Дель Рей на продажу выставлен очень хороший пентхаус с 4 спальнями. Из окон открывается вид на город и горы, есть отдельная комната с кинотеатром, плюс можно завести домашних животных. Ты ведь знаешь, что я всегда хотел завести французского бульдога». Почему-то меня не удивляет, что, несмотря на наше давнее знакомство с Энджелом, я до сих пор узнаю что-то новое о нем. «Что скажешь?» — спрашивает он. «Мне записаться на просмотр?» Рубен смотрит на меня. «Не помешает взглянуть, верно?» «Да», — говорит Джон. «А что плохого?» «Бронируй», — отвечаю я. «Уже забронировал», — говорит Энджел, ухмыляясь. «В следующий вторник». Машина заезжает за угол, и я вижу здание Monarch Management. У входа толпится около 100 человек. Учитывая, как широко распространились новости о нашей битве с Корос, я не удивлен, что все эти люди собрались здесь. Что меня удивляет, так это то, что многие из них держат радужные флаги и одеты в радужные футболки. Они видят машину и начинают приветствовать нас. Не кричать, приветствовать. Это будоражит меня больше, чем забитый стадион. Машина останавливается, и Энджел вылезает, махая рукой, как будто он королевская особа. Следующим выходит Джон, поправляет верхнюю пуговицу, затем ослепительно улыбается и направляется к фанатам. Его осанка безупречна. Если бы я мог выбрать того, кто поведет нас к светлому будущему, то выбрал бы именно его. Рубен вылезает и оборачивается, чтобы протянуть мне руку. Я беру ее и выхожу под ослепительный солнечный свет, крепко сжав его ладонь. Аплодисменты становятся еще громче. Я стискиваю руку Рубена, и он сжимает мою в ответ. Когда мы подходим к фанатам, меня посещает стойкая мысль. У нас все получится. Это не будет лишь нормально или хорошо. Все будет просто замечательно. Текст читал Станислав Иванов. Спасибо.